Обогнув замок, они оказались в уже знакомом дворике и сразу наткнулись на Золушку, танцующую среди тыкв своего любимого огородика в обнимку с котом. Танцевала она, по-видимому, уже давно и при этом так страстно прижимала своего партнера к груди, что он уже даже мявкать перестал. «Ваше высочество, я вам нравлюсь!» Золушка поцеловала замордованного кота в усатую морду и еще сильнее прижала его к груди, не переставая кружиться в танце. «Чью это она?» — шепотом спросил Алекс у Дениса. «Не видишь, что ли? С принцем танцует. У нас был свой бал, у нее свой. Подозреваю, что баронесса ей еще чайку заварила. Ты здесь лучше не тормози. Болезнь заразная. Возможно, передается воздушно-капельным путем. Так что двигаем. Мне с ее мачехой пообщаться не терпится». Секретарь внял предупреждению и рванул в распахнутые двери черного хода, обогнув огородик по широкой дуге. Но так спешил, что сумел обогнать Дениса, который шел напрямую, и первым вломился в кухню. Что-то зашуршало в углу. «А-а-а, мыши!» — завопил и без того перепуганный секретарь. «Это цверги!» — поправил его Денис, входя внутрь. «А-а-а, цверги!» — согласился с ним Алекс. «Чё орёшь? Барона разбудишь!» — дал ему подзатыльник стажёр. Секретарь повернулся и увидел на бледном лице шефа горящие адским пламенем глаза. «А-а-а, Дэн!» — завопил он еще громче. «Да, это я, идиот!» — заткнул ему рот стажер, ткнув пальцем в солнечное сплетение. «Оп-оп-оп!» «Да чего же вы сегодня нервные? Что ты, что Катька?» «Докладывайте!» — повернулся Денис к цвергам. «Докладываю!» — откликнулся Горм, поигрывая молотом. «Никто не входил! Никто не выходил, вы первые. Правда, какие-то придурки в парадную дверь ломятся. Пострадал один наш». «Как?» «Да дурак, дверь подпирал». «Пошли посмотрим. Алекс, за мной». Денис решительно двинулся вглубь замка и скоро получил возможность полюбоваться на приплюснутого к стене бревном гнома, которого зажало в простенке. Он около парадной двери был не один. Остальные гномы, не обращая внимания на пострадавшего, деловито замуровывали парадную дверь каменной кладкой изнутри. К моменту прибытия стажера они уже аккуратно обмазывали торчащее из двери бревно раствором. «Ребята, вы там на кухне случайно ничего не пили?» «Пили», — кивнул Горм. «Пока бежали сюда, жажда замучила. А там такой вкусный отвар был. На чай похож». «Так, с вами все ясно. Вы этот чай больше не пейте? Да, и бревнышко вот здесь. Рекомендую подпилить, пока у вашего друга глазки до конца из орбит не вылезли». «А это идея». Пил у цвергов не было, а потому они начали отпиливать бревно топорами. «Да», — почесал затылок Денис, — «Алекс, это действительно заразно». «Краф!» — послышался из-за двери встревоженный голос Ганса Краузе. «У вас там все в порядке?» «Лучше не бывает», — успокоил его юноша. «Стоя, где стоишь». Отпиленный кусок бревна рухнул на пол, а вслед за ним рухнул и пришпиленный к стене гном. «Так, Алекс, Горм, за мной!» — приказал Денис. «Остальные здесь!» «Куда идем?» — с готовностью откликнулся Горм. «Баронессу трясти. Она наверху?» «Да, в гостевой комнате вместе со своими дочерьми. Мне кажется, когда мы замок захватывали, она успела магического посланника отправить». «Ну что ж, послание дошло до адресата». Кивнув, Денис вспомнил про доставленный королю пакет. «Эй, а она не удерет?» Я около нее трех самых лучших воинов с кувалдами оставил, — успокоил его гном, громыхая сапогами по лестнице вверх. — С кувалдами? — Ну да, согласно вашему приказу. Пусть только попробует сотворить портал. — Молодец. — Рад стараться. Они вошли в гостиную, освещенную лишь несколькими торчащими из канделябра свечами, свет которых не пробивался наружу сквозь плотно закрытые ставни. Баронесса сидела в кресле, ни жива, ни мертва, а над ее головой висела кувалда. Денис присмотрелся и заметил за спинкой кресла гнома, который эту кувалду держал. Еще два гнома стояли за диваном, держа под прицелом своих молотов Ашхен и Белинду. Вжавших плечи головы девиц трясло так, что под ними вибрировал диван. «Граф!» — воскликнула баронесса, увидев Дениса. «Скажите им, что я своя! Я так же, как и они, предана великому делу темного мастера!» Волна черной, беспричинной злобы опять начала захлестывать Дениса. Он перешагнул через чучело медведя, который так никто и не удосужился поставить на место, и вперил огненный взгляд в баронессу. «Есть у меня в этом сомнения, очень большие сомнения», — прошелестел его мрачный голос по комнате. Ашхен и Белинда затряслись еще сильнее, а Алекс шарахнулся от шефа и поспешил вжаться в стенку. «Я все могу объяснить», — зачастила баронесса, но стажер так посмотрел на нее, что баронесса тут же заткнулась. «Разумеется, объяснить вам придется многое», — прошипел Денис, вытаскивая из кармана смятую бумагу. Стажер разгладил ее и начал медленно зачитывать вслух. «Ваше Величество! Меня преследуют темные силы. Прошу вас о защите и помощи». Парень прервал чтение и вперил огненный взор в баронессу. «Про какие темные силы вы там говорили? Я так полагаю, вы имели в виду меня?» «Ну что вы, нет!» — запаниковала баронесса. «А я полагаю, да. Вам известно, что у нас полагается за измену?» «Я буду жаловаться королю!» — в отчаянии воскликнула Ребекка. Ничего глупее в тот момент она сказать не могла.